Могучий мотор завелся первым же поворотом ключа. Я оставил его на холостом ходу, позволил немного прогреться. Покуда отгонял «Шевроле» и прицеп назад на стоянку, возвратился, естественно, пешком. Спутница моя успела скинуть скромный брючный костюм и осталась в нескромном, чрезвычайно привлекательном купальнике-бикини. Подумалось мне, какой широкий шаг вперед. Соблазняла совершенно одетой. Продолжал увлечать в полупрозрачные черные дряни. Теперь нацепил и две дразнящих полосочки. Скоро, глядишь, и до полной ноготы доберемся. — Куда направляемся? — вопросил я деловито. — Покажу. Только еще рановато. Дядя Хэнк вряд ли проснуться успел. А потом будет возиться, конопатить яхту. Я ведь его привычки домашние знаю. — Дядя Хэнк, — повторил я, — по матери должно быть. — Нет. И тетя Франческа не моя настоящая тетя, просто папины старинные друзья. Мы часто к ним ездили, пока мама жива была. Рыбу, небось, удили. Да, — сказала Марта. И дядя Хэнк даже специально поставил на яхте радиотелефон, чтобы папа мог вовремя узнавать, когда и где хорошо клюет. Вот уж не мог я вообразить Мака спортсменом-рыболовом, да еще способным водить с кем-либо старинную дружбу. Странно было сознавать, что седовласый субъект, чьим приказом я подчинялся большую часть сознательной взрослой жизни, может казаться сродни любому другому человеку. Ловить рыбу, дружить, кататься по морю на яхте, даже дочку на свет произвести умудрился. И когда успел, Мака можно было застать в кабинете всегда и неизменно. Голос в телефонной трубке, силуэт у большого светлого окна, командир... Лучше б ему и оставаться в кабинете, — подумал я непроизвольно. — Давай покружим у острова, Марта. Покажи, что к чему, для чего и как. Прогулка оказалась приятной, истинно увеселительной, но мелководье мешало и весьма. Мы прошли меж островами навстречу наступавшему приливу и устремились прямо в сторону горизонта. После Кортесова моря, где до берега еще можно при желании доплюнуть, а под килем уже сотни футов глубины, — казалось неимоверным, что причалы и в бинокль не разглядеть, а толком утонуть по-прежнему негде. Парочка игривых дельфинов проводила нас, однако быстро отвлеклась и подстала. Я правил с обычной крейсерской скоростью. Вовсе не стоило заранее похваляться возможностями хитроумного двигателя. По правую руку тянулась береговая кромка, поросшая манграми, изобиловавшая заводями, или как там... именуют их моряки. Я опасался, что навигации в подобных водах, особенно после сумерек, может оказаться не по зубам. Ни утесов, ни мысов, ничего сколько-нибудь заметного и выдающегося, ни Мексика. Но Марта говорила, что мне выделят проводника, виноват лоцмана. Оставалось надеяться, что лоцман разумеет свое дело. «И где, по-твоему, прячется папа?» — осведомился ваш покорный слуга. Стараясь перекричать рев мотора, Марта махнула рукой прямо по курсу. «Дальше, к югу. Отсюда берег выглядит сплошным, а на самом деле это скопище мангровых бухт и проток, и болот. Их на острове несметное количество. Миноносец можно было бы там укрыть. Да у боевых кораблей осадка глубокая, а там воды по колено. Сворачивай. Правь, не бойся, у берега теперь гораздо глубже». Приливные волны влекли нас к острову Робало и буквально втолкнули в устье маленькой протоки, открывшейся нежданно, едва ли не в последний миг. По берегам ее виднелись тщательно вколоченные столбики, снабженные указательными стрелками, потому что боковых рукавов доставало в избытке, и даже привычный человек мог бы, пожалуй, сбиться с верного направления. Флоридские болота не фунт изюму, поверьте на слово. Уродливые мангровые корни, висячие, встопорщенные, словно одеревенелые щупальца спрутов, уходили в темную воду, напоминавшую цветом крепкий чай. Марта засмеялась, пояснила: «Я недалек от истины, в манграх уйма танина. Чайная кислота растворяется в морской воде, и, пожалуйста, хоть разжигай примус и черпай котелком. Но соленый чай, кажется, любят лишь монголы, впрочем, я могу ошибаться». «Быстрее твое корыто плавать не умеет?» — спросила девушка. «Умеет. Но лень менять поломанный винт. Чересчур уж мелко. Я проведу, не опасайся». Пожав плечами, покорный слуга прибавил оборотов, Спидометр указал 30 миль в час. Отчего спидометры шлюпок размечают не в узлах, а в милях, не постигаю.